сказать. Жанна сделала над собой усилие, чтобы заговорить спокойным тоном. Во всяком случае, если бы он что-то обнаружил, он не стал бы звонить и спрашивать, есть ли новости у тебя. Жорж закашлялся. — Возможно. Теперь спи. Еще рано. Натянув одеяло, он стал ворочаться сбоку на бок, испуская глубокие вздохи. — Черт побери! — К чему бы этот звонок? — спросила Жанна. — А я знаю. Ради удовольствия разбудить ни свет ни заря порядочных людей. Он ничего не сказал тебе, пока я ходила смотреть, здесь ли Женевьева? Ничего, кроме того, что ты слышала или поняла. Много бы я дал, чтобы схватили этого мерзавца. Да, разумеется. Ведь во всем виноват только он один. А твоя святая сестрица тут ни при чем. Не она довела его до этого. Не она так или иначе толкала его на все эти обманы. Из-за этой вздорной бабенки весь свет перевернулся вверх дном. А за бедным парнем, который ничуть не хуже других, гонится полиция, как за преступником. Он и есть преступник. Если бы ты знала, сколько он у меня украл. Ах, нет. Прошу тебя, не начинай снова. Подумать только, она сама, его жена, которая утверждает, что любит мужа, отдала тебе эти документы. Твоя сестра — подлая женщина. Жорж в изумлении посмотрел на жену. Да что, в конце концов, тебе сделала Женевьева? Мне? Ничего. Не мне, а нам, Жюльену. Эта несчастная женщина совершенно не приспособленная к жизни. Из тех несчастных, которые не в состоянии жить самостоятельно, но зато умеют очень хорошо портить жизнь другим, если только другие не вертятся вокруг них. Он хотел возразить, но Жанна жестом велела ему замолчать. — Ладно, спи. Нет смысла спорить на эту тему. Жорж не стал настаивать. Когда у Жанны такой голос и этот взгляд, лучше промолчать. Повернувшись друг к другу спиной, они старались уснуть. — Ты спишь? — тихо спросил Жорж через некоторое время. Жанна лежала с открытыми глазами, но не ответила мужу. Фред чуть похрапывал. Тереза, закинув руки за голову, рассматривала потолок своей комнатки. Кое-где штукатурка облупилась, Тереза вздохнула. Ей нравилась эта комната. Каждый уголок здесь был украшен с любовью и изобретательностью человека, стесненного в средствах. Даже после беспорядка, который внес сюда Фред, все было чисто, прибрано. Диван-кровать у стены, встроенная кухня в углу, рядом с крошечной мойкой стол из белого дерева, на котором газовая плитка, окошко под самой крышей и цветы. Этажерка, на которой когда-то стояло штук 20 книг, а теперь осталось два одиноких толстых тома краткого оксфордского словаря, сохранившихся с тех пор, когда Фред собрался писать сравнительный анализ английского и французского языков. Дальше название «Дело не пошло». У Терезы было странное чувство, будто она видит свою комнатку в последний раз. Он не мог успеть съездить в Париж, повидать отца и вернуться. Он меня обманул. К тому же у отца не было никаких причин подарить Фреду еще и золотые часы, которые сейчас лежали на тумбочке. Задним числом она обратила внимание на одну деталь. Фред сказал, будто отец дал ему купюру в 10 000 франков и 5 купюр по 1000. Однако в пачке, которую она видела, денег было значительно больше. Приподнявшись на локте, она взглянула на спящего юношу. Он и во сне, казалось, страдал. Губы приоткрыты, как бы моля о пощаде, веки крепко сомкнуты, словно плотный занавес, ограждающий от реальности. Повернувшись к Фреду спиной, Тереза дотянулась до его пиджака, висевшего на стуле рядом с кроватью, и залезла в карман. Бумажник? У Фреда не было бумажника. Подарок отца? Почему бы и нет, в конце концов?